Но в такой способ получения сахара можно было внести усовершенствование. И в один прекрасный день Сайрос Смит объявил своим товарищам, что они займутся сахароварением. «Сахароварением?» — удивился Пенкрофт. «Кажется, за таким делом жарко бывает». «Очень жарко», — подтвердил инженер. «Значит, как раз ко времени», — сказал Пенкрофт. При слове «сахароварение» всегда представляются сахарные заводы с их сложным оборудованием и рабочими разных специальностей. В данном случае об этом, конечно, и речи быть не могло. Для кристаллизации сахара прежде всего очистили кленовый сок, прибегнув к очень простому приему. Сок поставили на огонь в больших глиняных мисках, подвергли его выпариванию, и вскоре на поверхность сиропа всплыла пена, ее сняли. А лишь только сироп начал густеть, Наб принялся осторожно помешивать его деревянной лопаточкой, чтобы он скорее выпаривался и не подгорал. Несколько часов подряд жидкость кипела на жарком огне, который шел на пользу и процессу сахароварения, и согревал сахароваров, и в мисках получился очень густой сироп. Его слили в глиняные сосуды, заранее слепленные и обожженные в духовке кухонной плиты. На следующий день остывший сироп затвердел, приняв форму сахарных голов и брусков. Колонисты сварили самый настоящий сахар, правда желтоватого цвета, но почти прозрачный и превосходного вкуса. Холода продержались до половины сентября, и узникам гранитного дворца наскучило их затворничество. Почти ежедневно они выбирались на свежий воздух, но вылазки их поневоле бывали короткими. Работа по благоустройству жилья продолжалась, за работой шли беседы. Сайрос Смит знакомил своих товарищей с самыми разнообразными предметами, главным образом с прикладными науками. У колонистов не имелось никакой библиотеки, но инженер Смит был живой энциклопедией, всегда готовый к услугам товарищей, всегда открытый на той странице, которая была нужна тому или иному, и к этому источнику, освещавшему любой интересовавший их вопрос, они обращались очень часто. Так проводили время эти стойкие люди, казалось, совсем не боявшиеся будущего. Однако уже близился конец их пленению. А всем так хотелось, чтобы поскорее пришли весенние дни или хоть прекратились бы невыносимые холода. Если б колонисты были тепло одеты и могли не бояться морозов, сколько путешествий совершили бы они, наведались бы и в дюны, и на утиное болото. Теперь к дичи легко было подобраться, и охота, конечно, проходила бы удачно. Но Сайрос Смит не соглашался, чтобы его товарищи, его сильные и сметливые помощники, рисковали своим здоровьем. Надо сказать, что нетерпеливее всех, за исключением Пенкрофа, переносил свое заключение Топ. Бедный пес томился в гранитном дворце, сновал из комнаты в комнату и на свой лад, но очень ясно, высказывал свою тоску и досаду на долгое и надоевшее заключение. Сайрос Смит не раз замечал, что как только пес приближался к провалу, сообщавшемуся с морем и открывавшему свой черный зев в углу склада, Топ скалил зубы и рычал. Он все кружил около этого колодца, прикрытого теперь дощатым трапом. Иногда он даже пытался просунуть под этот трап передние лапы, как будто хотел приподнять его. И лаял он тогда как-то странно, злобно и тревожно. Инженер не раз наблюдал за такими непонятными выходками Топа. Что же таилось в этой пропасти? Что могло так волновать умную собаку? Провал, несомненно, достигал моря. Быть может, внутри гранитного кряжа он разветвлялся на узкие проходы. Быть может, он сообщался с какой-нибудь другой пещерой, скрытый в недрах гранита,